25. Ныряю в бассейн, погружаясь в ночь и звездный свет. Потом всплываю уже в новом месте. Кажется, я начинаю привыкать к такому способу путешествий, поскольку с каждым разом все меньше теряюсь после перехода. Я выныриваю из путевого бассейна в центре полного жизни подводного сада, окруженного каменными стенами, к которым крепится решетчатый купол, отчего все сооружение напоминает птичью клетку. Отзвуки, крупнее тех, что Ильрит магическим образом растил во впадине, заливают внутреннее пространство бледным светом, защищая его от красной гнили, которую переносит течение за пределами клетки. Под призрачные деревья здесь отведены клумбы мохообразных водорослей, усеянные камнями и кораллами, которым придали вид завитков и геометрических фигур, и обрамленные мягко покачивающимися морскими веерами. Вентрис, заложив руки за спину, зависает над одним из отзвуков в ожидании появления всех остальных. «Герцога отведите в комнаты суда. Там он будет дожидаться следующего пения хора», — велит он стражникам. Ильрит, все такой же хмурый, даже не пытается возражать. «Да, самообладание у него гораздо больше, чем у меня, поскольку я, не сдержавшись, выпаливаю. Вы не отправите его в тюрьму». Вентрис моргает, удивленно глядя на меня. «В тюрьму? Такое место, где люди запирают себе подобных в клетках», — поясняет Ильрит. «О, благодарю. Твои безграничные знания о людях не перестают поражать». Судя по тону, сам Вентрис не особо поразился. Он поворачивается ко мне. «Ваша святость, в Вечном море нет тюрем. Мы не сажаем сирен в клетки, как зверей». «Нет». Подобные идеи кажутся мне странными. Нет, герцогу Ильриту обеспечат все удобства, подобающие его положению. Он просто подождет здесь собрание хора, который обсудит, каким образом ему предстоит искупить свои преступления. Не было никаких преступлений. Это я побудила, заставила его уйти. Несправедливо, что Ильриту придется отвечать за мои ошибки. Однажды из-за меня уже пострадали родные. Не позволю, чтобы с ним повторилось то же самое. Это решит хор. Я не вмешиваюсь в обычаи вашего народа, поэтому не нужно оспаривать те, что приняты здесь. Холодным, как ночное море, тоном замечает Вентрис. «Не беспокойся, Виктория», — привлекает мое внимание Ильрит, и, глядя мне в глаза, едва заметно улыбается. Меня это мало успокаивает, поскольку его до сих пор окружает целая толпа стражников. Неужели для его усмирения требуется так много сирен? Он ведь даже не вооружен. Со мной все будет хорошо. Скоро увидимся. Его непринужденность совсем не вяжется с предупреждением, которое он озвучил несколько минут назад. Ильрит выглядит расслабленным и спокойным. Но я знаю, как обманчиво бывает внешность. Он ведь герцог, а значит, так же, как и я, прекрасно умеет прятать истинные чувства. «Очень хорошо», — киваю я. «С нетерпением буду ждать встречи. Добавляю специально для Вентриса. Пусть не сомневается, что если с моим герцогом случится что-нибудь плохое, я не стану спокойно сидеть, сложа руки». Ильрита уводят. К счастью, стражники к нему даже не прикасаются. И сам он держится непринужденно, по крайней мере, внешне. «А теперь, Виктория, следуйте за мной», — велит Вентрис. «Предпочитаю ваша святость», — холодно бросаю я, не желая между нами никакой фамильярности. Этот герцог мне неприятен, а я уже давно научилась доверять собственной интуиции. На лице Вентриса не отражается никаких эмоций. «Конечно, ваша святость. Я провожу вас в ваши покои, где мы продолжим помазание и приготовление. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы человек хоть отчасти стал достоин явиться при дочи древнего бога». «Похоже, вы испытываете странное презрение к человеку, которому предстоит стать жертвой во имя вашего народа». Вентрис подается вперед, недовольно поджимая губы. «Если бы я был рядом в ту ночь, когда герцог Ильрит заявил на вас права, ваше тело никогда бы не украсили знаки подношения лорда Крокона. Если бы выбор зависел только от меня, я бы лично доплыл до вашего унылого, лишенного магии мира и собственноручно стер узоры, пока не стало слишком поздно. Однако, когда речь зашла об этом маленьком эксперименте, я оказался в меньшинстве. Вы бы предпочли принести в жертву кого-то из своих подданных? Неужели, по его мнению, это лучшая альтернатива? Отдать жизнь лорду Крокону во имя древних богов — огромная честь и счастье. Но я сомневаюсь, что вы это понимаете. В этом Вентрис прав. Для меня определенно это не благо, а скорее проклятие. Но дело сделано. Надеюсь только, что рискованная затея Ильрита не заставит лорда Крокона разгневаться еще сильнее. Не заставит, клянусь я, настроенная теперь как никогда решительно. Вентрис напоминает мне всех тех мужчин, которые твердили, будто я не стану хорошим капитаном корабля, поскольку слишком молода, полна эмоций, недостаточно жестока или слишком аморальна, поскольку нарушила клятву. «А теперь не соблаговолите ли последовать за мной?» Сухо, сдержанно произносит он, хотя сама фраза звучит довольно вежливо. Впрочем, у меня в любом случае нет особого выбора в данном вопросе. В последний раз оглядываюсь через плечо на туннель, куда увели Ильрита. И он, и стражники давно скрылись из виду, поэтому мне остается лишь последовать за Вентрисом в противоположном направлении. Никогда бы не подумала, что захочу искать защиты у мужчины, избравшего меня в качестве жертвы. Где мы? Нужно выяснить как можно больше о новых обстоятельствах, в которых я оказалась. Хотя потом все, что он мне скажет, в любом случае стоит уточнить у Ильрита. В залах песни, древнейших строениях наших предков, лежащих в самом сердце Вечного моря, неподалеку от подножия Древа Жизни, на краю бездны лорда Крокона. Помню, только попав сюда, я заметила вдалеке замок. Наверное, в нем я сейчас и нахожусь. «И куда вы меня ведете? «В комнату подношения». «У меня есть целая комната?» Поднимаю я брови. «Не опережай события, человек». «Похоже, вы так сильно почитаете Крокона, что часто выказываете неуважение по отношению к его жертвам». Конечно, постоянное напоминание о неминуемой кончине не доставляет особой радости, но я уже начинаю привыкать. Главное, мои слова лишь усиливают досаду Вентриса, а ради такого удовольствия я готова потерпеть. «Для вас он, лорд Крокон». Вентрис оборачивается ко мне. Его юношеский лоб избороздили глубокие морщины, как будто он всю жизнь только и делает, что хмурится. «Не думайте, что раз вы заучили несколько слов древних и носите на теле благословение лорда Крокона, то вам все позволено». «А разве нет?» — подаюсь вперед, упирая руки в бока. «Я ведь вам нужна. И мы так или иначе получим от вас все необходимое». «Хотите меня испугать?» В моем тоне сплетаются мягкость шелка и твердость стали. «И пусть он нависает надо мной, я и не думаю отступать. Я вас не боюсь». Тогда вы уже лишились здравого смысла. Вовсе нет. Вам нужно мое участие в помазании. Я должна добровольно заучить слова, поэтому силой вы ничего не добьетесь. И я в курсе, что уже слишком поздно искать кого-то другого. До летнего солнцестояния осталось всего несколько месяцев, поэтому хватит позерства. И я отворачиваюсь с самодовольной улыбкой. Покрасневший Вентрис уже почти кипит от ярости. Такое впечатление, будто из его похожих на плавники ушей вот-вот пойдут пузырьки. Больше не сказав ни слова, он начинает спускаться по туннелю. Я следую за ним, решив на время закрыть вопрос. Герцог приводит меня в роскошную, отделанную мрамором комнату с зеркалами в серебряных рамах. Здесь есть кровать из водорослей и морской губки. По бокам от выхода на балкон стоят два комода, на которых в маленьких горшочках растут небольшие светящиеся отзвуки. Ими наполнен весь замок. Подозреваю, что сейчас мы за защитным барьером. И именно эти призрачные деревца оберегают герцогство Веры от красной гнили. «Прошу, устраивайтесь поудобнее», — предлагает Вентрис. «Хотя я сомневаюсь, что его вообще заботит мое удобство. Но даже не пытайтесь уйти отсюда. Я герцог Веры. И для меня обязанность и честь быть в полном созвучии с песнями лорда Крокона. Я узнаю, если вы воспользуетесь путевым бассейном или покинете защищенные границы моего герцогства иным способом». Неудивительно, что он так быстро пронюхал о моем уходе. Вероятно, чем больше проводится помазаний, тем легче ему в итоге меня почувствовать. Неосознанно потираю узоры на руках, но, едва поняв, что делаю, тут же прекращаю. «Не выказывай беспокойства, Виктория». «Я и не думала уходить», — выдавливаю я, стараясь не обращать внимания на растущую тревогу, которую вызывает во мне его пристальный взгляд. При мысли о том, что этот мужчина способен следить за всеми моими передвижениями, по телу пробегает холодок. Надеюсь, все же его возможности носят более общий и ограниченный характер. Если я покину Вечно море, как он сам выразился. Но, учитывая предупреждение Ильрита, не стоит верить, что все так просто. Нужно вести себя осторожно и как можно скорее навестить Ильрита, чтобы побольше разузнать о Вентрисе и его магии. Хорошо, мы приступим к вашему помазанию, как только уладим вопрос с Ильритом. «Я бы хотела увидеться с ним», — произношу я, прежде чем герцог успевает уйти. «Он будет в изоляции до тех пор, пока завтра не предстанет перед хором. Тогда утром, перед тем, как он отправится домой». «Вам не следует так сильно стремиться к встрече с кем-то из этого мира», — предостерегающе замечает он. «Чтобы принять смерть, необходимо разорвать связи с жизнью. Мне также нужно укрепить связи с древними». «Этим я и занимаюсь», — настаиваю я. «Герцог Ильрит отметил меня для лорда Крокона. Именно он начал мое помазание и научил песням древних. Мы достигли взаимопонимания в вопросах обучения. И если он продолжит заниматься со мной, помазание пойдет быстрее». Вентрис настороженно на меня косится. Почти чувствую, как он силится отыскать в моих словах скрытый смысл. «Герцог из тех мужчин, что вечно ищут. Какой слабостью можно воспользоваться или на какой рычаг надавить? Но я не доставлю ему такого удовольствия». «Конечно, в этом все дело. Я решу вопрос». И с этими словами Вентрис уходит. «Да, несомненно, решит. Вот только вряд ли он поверил, что я хочу видеть Ильрита исключительно из желания как следует исполнить свой долг жертвы лорда Крокона». И я его не виню. В конце концов, он прав в своих подозрениях. Пусть мне нельзя привязываться к этому миру. Ильрит меня волнует. Он мой друг, и даже больше. Однако я не позволяю чувствам дать корни и прорасти. Ради себя, ради него, ради наших народов. Я привыкла окружать сердце стенами и сдерживать свои эмоции. Вместо того, чтобы направиться к кровати, плыву к арке, которая ведет на большой балкон в форме полумесяца. Сейчас я устаю уже меньше, чем прежде, и потребности резко снизились. Сперва я отказалась от еды. Теперь, похоже, спать тоже не обязательно. Настанет ли момент, когда мне вообще ничего не понадобится? Неужели придет такой день, когда сердце перестанет биться в груди, но я по-прежнему буду двигаться, поддерживаемая одной лишь магией? Мой балкон единственный выходит на эту сторону замка. Оно и неудивительно, ведь внизу простирается бескрайняя бездна. Весь замок окружен слабым серебристым свечением. Должно быть неким подобием защитного пузыря, который я заметила вокруг него в первый день в Вечном море. Примерно такой же барьер окружает герцогство копья. Вероятно, здесь, в дополнение к отзвукам, есть свое копье наподобие острия рассвета, которая и обеспечивает защиту земель. Этот замок расположен ближе к поверхности, чем поместье Ильрита, угнездившееся возле самой впадины. Предполагаю, что глубина здесь не превышает одноэтажного здания. Более яркий лунный свет заливает окрестности, но не он один разгоняет здесь мрак. Высоко-высоко над поверхностью воды покачиваются ветви огромного дерева, похожие на серебристые облака. Должно быть, это и есть древо жизни. Его корни уходят под воду на незримую глубину, и вдали от поверхности начинают испускать знакомую красную дымку. Половина дерева захватила узкий уступ подводной отмели, огибающий замок по дуге и уходящий чуть в сторону. Другая же цепляется неизвестно за что. Внизу, в самой глубине океана, куда никогда не проникает свет, я различаю едва заметные движения. Массивные щупальца скользят в ржавой воде, будто изодранный в лохмотье плащ самой смерти. Подплываю к перилам балкона, совершенно ненужным под водой и созданным исключительно в эстетических целях, и хватаюсь за них руками, чтобы почувствовать. Между мной и зияющей бездной, грозящей поглотить меня целиком, есть хоть какая-то преграда. На мгновение мрак прорезает зеленая вспышка. Судя по всему, древний бог уже обратил на меня взор. Каким-то образом он ощутил меня и теперь знает, что я здесь и вскоре буду готова с ним встретиться. По спине пробегает холодок, к горлу подступает желчь. Совсем скоро меня отдадут тьме, и я окажусь в ее когтях. Я почти слышу, как издалека доносится ее шепот. «Приди ко мне, приди и познай свою смерть».